Глава 9. Ангар. Некоторое время спустя. Хорошо, что решил провести полную диагностику всего корабля. И пусть убил кучу времени, но нашел один очень неприятный косяк в двигательной установке. Из-за него я, вероятно, не смог бы вернуться домой. По крайней мере, в этом году. Все. Теперь точно все. И нет, я не стал делать из этого корабля свой транспорт. Иначе он напитается божественной силой и в межпространстве будет сиять, как лампочка. Так там не полетаешь. А что? Я же не собираюсь лететь обычным способом. Я дурак, что ли? От Земли до Марса 55 миллионов километров. Даже на этой малышке это 4 дня туда и столько же обратно. К слову о малышке. Она у меня красавица. Малый исследователь дальних рубежей — Хризантема. Корабль предназначен для исследования звездных систем. Оттого он быстрый, маневренный и самодостаточный. Правда, я его немного переделал, добавив оружие и некоторые защитные системы. А исследовательские системы убрал, оставил лишь самый минимум. И лишь в основном то, что удалось снять с кораблей флота орбиталов. Я, конечно, переработал это говно и сделал что-то более адекватное, потому что это было... Да даже ругаться не хочется. Там лишь самый минимум, чтобы перелететь из точки А в точку Б. Орбиталы, похоже, вообще не рассчитывают, что их флот может перелететь еще и в точку В или обратно из Б в А. Слышал, что раньше люди шутили над товарами из Поднебесной, но орбиталов им не переплюнуть. Ладно, я снова отвлекся. Моя малышка была красной из-за адамантина, имела гладкие формы и два мощных двигателя по бокам, встроенных в корпус. Оружие и прочие внешние системы были скрыты внутри. Впрочем, как и кабина управления. В длину 26 метров, в ширину от 12 до 18. В районе двигателей корабль расширялся, а в носу уменьшался. Слева и с правой стороны корабля располагались входы. Трап был спущен. Войдя внутрь, я попал в шлюзовое помещение. Вместо скафандров здесь были образцы техномагической брони, обладающие полной герметизацией и системой жизнеобеспечения. Но не было у меня времени на скафандры. Двери закрылись, и открылись другие. В условиях космоса шлюзовые помещения заполняются кислородом, и лишь после этого открываются внутрь. А если нужно выйти, то наоборот, воздух выкачивается, чтобы не потерять его. Все же в космосе тяжело добыть новый кислород, и разбазаривать его — это глупость. Далее я попал в коридор. Напротив меня была вторая шлюзовая комната. Справа три двери, еще одна в конце коридора, и там кабина пилота. Вторая и третья — это жилые комнаты. Да, я делал корабль для себя, и лечу один. Но так было в чертеже, что я запомнил. Проще сделать, как было, чем переделывать проект корабля. Тут все очень сложно. Слева тоже коридор, и ведет он в реакторную. Двигательные отсеки, столовую, общую комнату, еще две спальни, отсек жизнеобеспечения и склад. Все, что мне понадобится в путешествии и на случай ЧП, я уже собрал. Женщин также проинструктировал. Если я вдруг потеряюсь, они знают, что делать и как меня найти. Как только я покину зону доступа к энергополю Земли, потеряю связь и с божественным планом и не смогу получить энергию. Поэтому что возьму с собой, с тем и полечу. Правда, у меня есть с собой 5 батареек демонов по 1 000 000 Б в каждой. Но это на крайний случай. Вообще, преимущество физического тела в том, что я могу вот так свободно перемещаться меж миров. Лишь когда делал корабль, осознал это в полной мере. Будучи энергетической сущностью, делать это невероятно опасно. Ладно, я добрался до кабины. Здесь было 4 места. Пилот, навигатор и 2 стрелка. Правда, в оригинале вместо стрелков Там были операторы научного оборудования. Но суть не сильно изменилась. Раньше они стреляли сканирующими пучками энергии, а сейчас — лазерами. Сажусь за кресло пилота. Передо мной штурвал, как у истребителя. Но им можно не пользоваться, ведь есть широкая сенсорная панель. Разблокировав ее, потыкал кнопки и... все работает. Иса и руны помогли мне воссоздать компьютерную систему корабля и адаптировать ее под мои нужды. Так что вскоре я связался со штабом оплота. «Это Хризантема. Прошу разрешения покинуть ангар». «Хризантема, разрешение дано!» — раздался взволнованный мужской голос из динамиков в кабине, и двери ангара начали раскрываться, а моя малышка покатилась по полосе, выпустив шасси, что почти как у самолета. Выкатившись из ангара, увидел тысячи человек. Легионеры и их семьи с восторгом наблюдали за всем этим. Еще бы! Первый полет на Марс в истории новой Земли. Докатившись до взлетно-посадочной полосы, развернулся и приготовил двигатели. «Штаб, это Хризантема. Прошу разрешения на взлет». «Разрешение дано. Небо свободно. Удачного полета, хранитель». «Принято, штаб. Позаботьтесь о земле-матушке, пока меня не будет». Нажав на кнопку, запустил двигатели, и корабль начал набирать скорость. Быстро. Очень быстро. Но также работали вертикальные двигатели. Поэтому я едва преодолел 150 метров, как взлетел. Мог бы осуществить вертикальный взлет, но зачем? Это то же самое, что грести веслами вместо использования мотора. Энергии тратится куча, а результат такой же. Корабль рванул в небо, но я держался диких земель, чтобы ПВО Империи меня не сбило. Так что взял немного южнее и начал стремительно повышать высоту. Каких-то 10 минут, и я в открытом космосе, таком прекрасном и опасном. Космос не прощает ошибок, как и пренебрежительное отношение к себе. Поэтому, перепроверив все системы, полетел вокруг Земли. Но нет, не для ускорения, а для осмотра и сканирования. Зря я, что ли, с аппаратурой мучился и переделывал ее. Здесь был орбитальный лифт, а значит, прилетали корабли с грузом. Где они? Есть ли у демонов спутники? Если да, то где? Но по мне, они идиоты, если работают без спутникового наблюдения и связи. Осталось найти эту иголку в стоге сена, но у меня есть Хризантема, а также специальное оборудование. Ну и главное, куча энергии и руны. От меня не скрыться даже шурупу, что кружит вокруг орбиты Земли. Мой корабль покрылся пузырем энергии, который вскоре лопнул и разлетелся во все стороны на десятки тысяч километров. Минус 100 000 Б. О, нашел. Ах вы ж твари! Как только энергия коснулась спутника демонов, который оказался совсем небольшим, лишь полметра в диаметре, тот взорвался. Да уж. Было наивно полагать, что мне удастся их утащить и изучить. Эти параноики все предусмотрели. Тысячи спутников взорвались, и их обломки полетели в атмосферу, чтобы сгореть и, возможно, напугать людей. А я продолжил летать вокруг Земли, собирая информацию и о спутниках различных стран. Над Европой было много спутников. Там и магических помех намного меньше. Так что им почти ничего не мешало. На полный облет всей Земли у меня ушло 2,5 часа. Орбитальных объектов, кроме спутников, я не нашел. Лифт уже уничтожен, и на этом все. Еще раз полюбовавшись Землей, полетал над Луной. Она в основном представляет из себя кусок камня, на котором большим пятном распространяется мой божественный план. Чем больше врат закрывают мои люди, да и не только мои, тем больше божественный план, а тюрьма богов слабее. Найти ее ни мне, ни Рейни не удалось. Смерть с кармой же разводят руками. Странно. Очень странно. Так что сейчас самый действенный способ — это сбор осколков богов. Отлетев от Луны, остановился и сосредоточился на информации, полученной с сервера орбиталов. межпространственные перелеты. Они доработали эту технологию, и сейчас я ею воспользуюсь. Для этого нужны координаты точки А и точки Б. Как их получить? Я узнал там же. Точнее, как переделать космические координаты в межпространственные. Но это не составило труда. А получить космические? Да я их и так знаю. Но прошли десятки тысяч лет, так что я перестраховался и просто послал магический импульс до Марса. Он попал в планету и вернулся обратно. И, собственно, достаточно ввести полученные данные в формулу и рассчитать положение Марса в текущий год, день, час и минуту. Потратив энергию на раскрытие трещины, врубил двигатели и рванул в нее. А там красота. Никого. Так что я полетел вперед, и все. Осталось дождаться прилета. Физическим объектам тяжелее перемещаться в межпространстве, чем энергетическим. Так что могу передохнуть. Чем и займусь. Флорида. Особняк Дугласов. Некоторое время назад. Это было поместье знатного рода, обладающего колоссальными богатствами. Огромные пахотные земли, десятки крупных заводов, 9 шахт и 40 мануфактур. Но это лишь малая часть того, чем владеет данный род. Богатства этого рода превышают богатство целой области в Индии с населением в 100 миллионов человек. А все благодаря рабству. 80% работников предприятий рода — это рабы. В особенности шахтеры и фермеры. Но наиболее прибыльны — это работники мануфактур. Чтобы сохранить хотя бы видимость безопасности для себя и родных, рабы пашут как проклятые. И они прибыльные вольнонаемных до 10 раз. Последние требуют зарплату, хорошие условия труда, а также 8-часовой рабочий день. Раб же будет трудиться в любых условиях, причем с утра до поздней ночи. Но чтобы поддерживать такой уровень мотивации, род Дугласов регулярно демонстрирует жестокость. А также, что будет с теми, кто плохо работает. Поэтому этот род старается покупать рабов сразу семьями. Ведь если есть что или кого потерять, человек будет трудиться как проклятый. Этим, собственно, Дугласы и пользовались, благодаря чему стали дьявольски богаты. Вот только беда. У них было столько денег, что жить стало скучно. Как говорится, они сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Также у них столько врагов, что покидать колонию смертельно опасно. В итоге они, имея огромные деньги, власть и силу, живут в тюрьме. По крайней мере, об этом сейчас и рассказывал мужчина средних лет, сидящий перед Мелиссой Кларк. «Понимаю, не один вы из-за этого страдаете», — отпив чудесного чая, согласилась красивая девушка в строгом костюме. А чай они пили в живописном поместье. Это был чудесный сад, состоящий из растений, добытых во вратах. Магические и невероятно красивые. Поддержание их жизни стоит примерно 20 миллионов в день. В переводе на рубли, конечно же. Этот сад — гордость рода Дугласов, и он сумел поразить ни одного важного человека. «Поэтому я и занялась этим бизнесом, чтобы заработать на вам подобных». Мелисса мило улыбнулась, а мужчина напротив рассмеялся. «Люблю честность, как и красивых дам, тем более таких», — улыбнулся он, поглядывая на 20 рабынь позади Мелиссы. Все они были обнажены и дьявольски красивы. А еще среди них были девушка-баар, эльфийка, темная эльфийка, полурослица и многие другие расы, ни одного человека. «Это ведь не иллюзии? Слышал, в Российской империи такие популярны». «Вы можете убедиться в этом», — мило улыбнулась Мелисса, и мужчина поднялся из-за стола. У него выпирало брюхо, но в целом он был крепок и силен. Подойдя к красавицам, он начал их лапать и совать пальцы, куда захочет. А те лишь терпели, некоторые плакали. Но это лишь возбуждало мужчину, повидавшего, как ему казалось, все на свете. И правда не люди? Фантастика! Откуда вы их достали?» — недоумевал тот, вернувшись за стол. Девушка лишь отпила чаю и кинула на того выразительный взгляд. «Ну да, чего это я Кто же раскроет коммерческую тайну? Хорошо. Хоть и чертовски дорого, но я согласен. Вы не разочаруетесь. Но я постараюсь найти для вас что-нибудь более уникальное. От последнего слова, сказанного девушкой, у мужчины натурально загорелись глаза. Такие, как он, по сути, коллекционеры. Любят все уникальное и дорогое. «Очень на это надеюсь», — заулыбался он. Вскоре деньги были переданы, а новому хозяину — артефакт управления ошейниками. По желанию он может подорвать их или причинить боль, а также вызвать дикое возбуждение. И стоило Мелиссе Кларк уйти, как все 20 рабынь оказались в спальне патриарха рода. Нетерпение и жажда новой плоти сводили его с ума. Да и не только его. В роду Дугласов было немало мужчин, и всем хотелось свежего мяса. И они его получили. Сперва патриарх вдоволь наигрался, удовлетворив все свои фантазии. Но лишь временно. А затем и его многочисленные сыновья и родственники, вот только... Прошло лишь 3 дня, и в особняке стало тихо. Патриарх сидел в своем любимом месте и читал газету. Вот только вместо того крепкого и грозного мужчины сейчас был исхудавший мужчина с синяками под глазами. Сам он этого не замечал, да и с родственниками не виделся. Все были слишком заняты. Так что вопли и стоны стали настолько обыденным делом, что звучали 24 часа в сутки. Дугласы могли позволить себе лучшие магические ингредиенты, а также закрытие высокоранговых врат силами других, поэтому каждый из них был сильным магом. А патриарх — сильнейший из них, высший маг. «Хозяин, покормите меня, хозяин!» Мужчина убрал газету и увидел, как из-под стола появилось женское лицо. Это была краснокожая девушка с рогами и хвостом, а также огроменной грудью. Не дожидаясь ответа хозяина, она стянула с него штаны и принялась кормиться. Сперва он расслабился, получая неземное удовольствие, потому что девушка была мастером этого дела. Однако вдруг он стал ощущать слабость. Мана покидала его тело, как и жизненная сила. Осознав это, он оттолкнул девушку и попытался вскочить со стула, но оступился и упал. Ноги не держали. «Что ты за тварь?» С трудом, но он вытащил артефакт и приготовился взорвать ошейник рабыни. «Ой, неужели догадался?» — рассмеялась дьяволица и, поднявшись, выпрямилась, а ее рога воспылали пламенем. «Ты такой вкусный, такой грешный и сильный. Мой бог получил много энергии благодаря тебе». «Чудовище!» Он нажал на кнопку, которая должна была взорвать девушке голову, но вместо этого ошейник попросту осыпался. «Мелисса, сука! Это была ловушка!» «Именно. У тебя слишком сильная охрана, а магических барьеров нет слов как много. Ты хорошо защитил себя, но тебя подвела похоть». Она оскалилась, и в этот момент раздались крики из особняка. «Теперь вы все умрете, а ваши души отправятся в ад!» Капитан Мари, а это была именно она, набросилась на мужчину, разрывая его когтями, и, вырвав сердце человека, сжала так сильно, что оно лопнуло. «Но и про трофеи забывать не стоит», — Мария облизала губки, вспоминая, сколько здесь ценностей. «Теперь рода начнут войну за имущество Дугласов, и все забудут про рабов», — коварно улыбнулась она, вспоминая слова Мелиссы. Межпространство. Некоторое время спустя. «Это провал. Полный. Почему я не мог поесть перед вылетом?» Обреченно вздохнув, посмотрел на горы мусора и упаковок от еды, которыми завалена небольшая столовая кухня. «Как я мог съесть столько еды за такой короткий срок? И что я буду делать, если я попаду в беду, а еда закончится?» «Внимание! Замечена неизвестная форма жизни!» — раздался голос из динамиков, и я помчался в кабину. «Меня заметили 3 чудовища, причем сравнительно упитанных шароягоды. Ну, те, которые с большой пастью и отростками, напоминающими щупальца. Они летели слева от меня и открыли пасть от предвкушения пирушки. Но я уселся за терминал и схватил джойстик управления. Автоматику решил не использовать, просто сгруппировал все лазеры на один прицел. Они высунулись из корпуса и открыли огонь. Хватило одного залпа из 9 орудий, чтобы 10-метровый шар сдулся. Остальные открыли огонь из своих отростков. Их выстрелы походили на лазерные лучи, но из маны. Системы тут же сообщили о контакте с корпусом, но... Ха! Лишь слегка поцарапали адамантин. А это, попрошу заметить, 10-метровые твари. У них очень сильные лучи. Выстрел, второй, и все. Нападение отбито. На всякий случай проверил корпус с внутренней стороны. Но обошлось. Правда, чудище потом еще 2 раза нападали. Но это так, словно стрельба в тире. И вскоре я прилетел. Тут главное не ошибиться. Лишний метр, и я окажусь в метре над поверхностью Марса. Но нет, координаты верны, причем с учетом движения планеты. Так что выпускаю пучок энергии, но аккуратно, чтобы не приманить твари, и... Открывается! Корабль вылетает в открытый космос, и я получил картинку. Есть 2 новости. Плохая и хорошая. Хорошая в том, что после провала терраморфинга, который начался еще задолго до появления богов, планета наконец-то стабилизировалась. Человечество в те времена мечтало покинуть умирающую Землю, которую сами и загадили. Марс же считался нашим будущим домом. Вот только по какой-то неведомой мне причине, о которой, вероятно, знают только орбиталы, терраморфинг провалился, сделав Марс еще более опасным и непригодным для жизни. Теперь это пустынная красная планета с плохонькой ядовитой атмосферой и полевыми бурями, которые сдерут шкуру даже с дракона. А плохая новость в том... Честно говоря, я не знаю, действительно ли это плохая новость. Но мне было бы очень интересно узнать, что же здесь произошло, потому что орбита планеты завалена обломками, и я среди них. Часть из них — это орбитальная система терраморфинга, а вторая часть — это обломки кораблей. И ладно бы только орбиталов, но нет же. Вторая часть откуда? Чьи это корабли? «Внимание! Обнаружена энергетическая активность», — сообщили системы Хризантемы. Я пригляделся и увидел. «Вашу же мать! Самонаводящаяся мина? Да ей черт знает сколько тысяч лет, и еще целая!» Принявшись палить по мине, дал дёру, но эта скотина — необычная бомба. Она выпустила в меня мощный энергетический луч и погасла, истратив энергию. Едва успев увернуться, выдохнул. Но вдруг я зафиксировал еще 2 луча. От первого уклонился, а второй врезался в корпус. И Хризантему отбросило в сторону, протаранив линкор орбиталов. А из него возьми да выскочи еще 1 мина. Хотя не мины это, а автоматические орбитальные дроны. Выругавшись, рванул вперед, поставив магический барьер на 50 тысяч Б. Но его пробило. Корпус повредило, но пробоины нет. И тут еще 1 попадание. В двигатель. Блять. На планету. Используя свою силу, заставил корабль ускориться и, пробивая носом обломки на своем пути, пронесся через это кладбище кораблей. Дроны последовали за мной, но близко к планете побоялись подлетать. Может, побоялись, что их затянет гравитационное поле Марса? Правда, мне взад прилетело 2 луча, но я смог принять их на корпус, а не на двигатели. Падение же было эпическим. Влетев в атмосферу, словно комета, и оставляя горящий след, я как мог пытался выровнять судно. Но скорость была такова, что сделать это оказалось практически невозможно, как и остановить корабль. «Внимание! Столкновение через 5...» «Знаю!» — выругался я, закрывая корабль своей энергией. 5 секунд спустя носом врезался в огромную такую скалу. И спасибо ремням безопасности, меня не размазало по лобовому стеклу. Точнее, экрану, что имитирует это лобовое стекло. Ну и спасибо крепкому телу за то, что ребра не лопнули от нагрузки. «Паразит, скажи, что мы живые!» «У вас сотрясение мозга. Рекомендую не вставать 5 минут». «Хорошо». Выдохнув, распластался на сенсорном экране, предварительно заблокировав его. «Мне нужны эти дроны. Хочу поймать парочку и изучить. Если установить их вокруг Земли, ни одна скотина не прорвется. Вот только чьи это дроны?» Приподнявшись, вновь активировал экран и начал просматривать видеозаписи. «Силы обороны Марса?» — обалдел я, прочитав надпись на корпусе одного из уничтоженных кораблей. «Мне нужно вернуться в поле обломков». «Серверы, источники данных, я должен узнать все». «Не нервничайте, сотрясение еще не прошло», — успокоил меня паразит. «И он прав. Сперва нужно починить корабль. Мне нет смысла здесь задерживаться, потому что все это может подождать. Главная задача выполнена. Я подтвердил, что орбиталов здесь нет. Точнее, нет их флота. И не будет. По идее, я хоть сейчас могу вернуться домой, но придется оставить корабль. На этого мне очень не хочется. Он мне поможет вторгнуться в миры орбиталов». Минут через 10 мне стало легче, и я вышел в коридор. Освещение работало кое-как. Часть проводки свисала с потолка, а из-за деформации корпуса некоторые напольные потолочные пластины выбило. Да уж. Заглянул в обе комнаты у кабины. Там бардак, но в целом ничего страшного. А вот в столовой огромная такая вмятина, но внутрь. Корпус из адамантина с мифрилом выдержал. Но его деформировало и даже частично оплавило. Что за жуть? Чем таким по мне стреляли? Температура на кухне была близкая к аду. Так что неудивительно, что весь мусор, что я ранее разбросал, сейчас горел и плавился. Быстро потушив все, кинулся к еще горячему корпусу и принялся его вправлять. Пришлось поднапрячься, но этот валдырь, что торчал в стене, я выпрямил. Пусть и не идеально, но это снизило нагрузку на каркас корабля. Однако было еще несколько таких, и один из них существенно повредил левый двигатель. Корпус я пусть и выпрямил, но вот восстановить повреждения будет куда сложнее. Без ИСы, руны, обилия энергии. Да уж. Двигательная установка выглядела как большой такой прямоугольник из металла, труб и проводов. Его корпус из мифрила был разрушен, как и часть установки. Нужно провести диагностику, но сперва осмотрю внешние повреждения. Переодевшись в шлюзе в герметичную броню черного цвета, дождался, когда откачается весь воздух и выбрался наружу. Думал я. А там раскаленная скала. В нее, собственно, корабль и влетел. Ну, офигеть, блин. Закрыв шлюз, пошел во второй, понадеявшись на удачу. Но где я, а где удача? В очередной раз, выругавшись, принялся бить кулаками по скале, откалывая кусок за куском. Да, я мог бы дематериализоваться, но сколько сил на это уйдет? Куда дешевле использовать грубую физическую силу? Поэтому просто бью камни, тащу их в столовую и вновь бью камни. Но вдруг... В смысле металл? Я добрался до металлической пластины. Похоже, ею было обшито помещение, расположенное в скале. Хм. Возможно, это остатки марсианской цивилизации. Интересно, найду ли я там что-нибудь интересное? К примеру, то, что терраморфинг на самом деле провалился далеко не случайно. Ха. Не смогли одолеть по-честному и нарушили терраморфинг, уничтожив все живое на планете. Типично для орбиталов. Хотя тогда они еще не были орбиталами, но неважно. Вернусь домой и покопаюсь в архивах со станции. Поищу, кто отвечал за Марс. Выбив в скале приличный такой проход, закрыл шлюз корабля и принялся аккуратно выкручивать металлическую обшивку стены. Сперва снял одну пластину, потом еще три, открыв проход. И что могу сказать? Кислород. Пусть воздух и разряжен, но дышать можно, хоть и тяжело. Так что я снял шлем. Заодно организм слегка перестроил под местную гравитацию и этот кислород. 5 минут неудобств — и готово. Далее, что я имею? Это темный пыльный коридор, что освещается фонарем на груди моего бронекостюма. На вид все заброшено. А еще мана. Она здесь есть. И теперь, кажется, я понял, как орбиталы повредили систему терраморфинга. Ублюдки. Ладно, ничего нового, я об этих тварях не узнал. Кабан вон как визжит каждый день и ночь. Вскоре к нему присоединятся и другие орбиталы. До конца времен эти пятеро будут страдать. Лишь волку повезло. Сдох легкой смертью. Концентрация маны очень низкая. Но оно и понятно, для маны нужны носители. Растения, там люди, животные, да хоть океаны с их микроорганизмами. Вот так лучше. Вытянув руку, создал светлячок, а фонарик отключил. Раз есть мана, то я смогу ее поглотить и восстановить. Это плюс. Минус в том, что если здесь есть атомный реактор, и в него попала мана, то он гарантированно вышел из строя. А мне бы не помешали дополнительные мощности. С другой стороны, я могу его разобрать для починки корабля. Ладно, сперва нужно осмотреть повреждения корабля. Но сперва нос найти. Судя по всему, я им пробил стену этой базы. Пошел по коридору, внимательно все осматривая. Стены, пол и потолок были оббиты металлом. Причем нержавеющим, хорошим таким, крепким. В потолке и стенах вижу осветительные устройства. Часть перегорели, часть грязные, но все они работают, как вентиляция. «Пи!» — услышал я звук и, обернувшись, заметил недоумевающую Крису. «А я как недоумевал! На этой планете есть жизнь! Вот так новость!» На вид обычная крыса, разве что пальцы лап мощнее, чем у земных аналогов. Видимо, чтобы карабкаться по скалам. Мутаций не вижу, как, к примеру, всяких там кислотных мешочков, чтобы облить меня кислотой, а потом сожрать. «Привет, зверь! Нашел бы ты подальше! Здесь опасно!» Развернувшись, пошел дальше, но теперь куда более тщательно оглядываясь, и надел шлем, чтобы активировать режим ночного зрения и систему интеллектуальной поддержки. Благодаря этому заметил мох, растущий под вентиляцией, из которой капала вода. Там же нашлись тараканы. Но не наши, русские, маленькие которые, а те родом из обеих Америк. Здоровенные и противные. Видимо, им крысы и питаются. Да уж, мох, крысы и тараканы, мне кажется, переживут что угодно, особенно последние. Они апокалипсис пережили. База походила на лабиринт, и я как-то заплутал. Зато осмотрел несколько помещений. Пыльные, грязные и неинтересные. Тут все разграбили, подчистую. Остался откровенный хлам и мусор. Да уж. Надежды на реактор улетели в трубу. Ладно, просто потрачу больше времени и сил. «Да не знаю я!» — услышал я голос и остолбенел. «Люди? Что здесь происходит? Как они пережили терраморфинг? Или это орбиталы?» Погасив свет, аккуратно пошел на звук. «Да не могут быть это жестянщики! Не говори чушь!» — ругался кто-то. Но по голосу это был парень и весьма молодой. «А кто? Только они в этом регионе собирают и используют подобную технику!» — возразил второй парень. И звучал голос как раз там, куда я шел. «Лучше скажи, что делать? Мы эту хрень не вскроем!» «Да понял я уже, что не вскроем! Из чего вообще сделан этот корпус? Его даже плазменный резак не берет!» «Судя по тому, как корабль вошел в скалу, он был нагрет до такой степени, что расплавилась скала, а корабль цел. Не думаю, что тут поможет резак. Умник! А раньше не мог сказать?» У них началась перепалка, так что они не заметили, как я добрался до них и увидел нос своего корабля в каком-то большом помещении с трубами и большими металлическими шкафами. Около носа стояли два парня в странных костюмах. И на герметичность они не рассчитаны. Скорее, рванье с металлическими элементами, трубками и кожей. Рядом стояли два небольших цилиндра, что ярко светились. А еще на полу лежали инструменты. Что ж, пора знакомиться с марсианами.